Глава 39. Зимняя война. Итак, советско-финская война. У нас ее еще зимней войной назвали. Что я могу о ней сказать? Первым моим впечатлением было, что это постоянный бардак и хаос. В первый период этой войны наши войска очень бестолково пытались наступать. Нескоординированно и глупо там все делалось. Нет, сначала это все шло хорошо, как и предполагали советские стратегии. Красная армия наступала в первые дни, не встречая сильного сопротивления. А вот потом наши войска уперлись в систему финских укреплений, которые здесь назывались линией Маннергейма. И они, не имеющие нормальной тяжелой артиллерии, были не готовы к преодолению линии финских дотов и дзотов. Сначала попытались взять эти укрепления нахрапом, но у них ничего не вышло. И тут очень ярко проявилась та вопиющая тупость и некомпетентность советских военачальников, которая меня всегда так возмущала. Ах, сколько же людей эти придурки загубили, бросая их в самоубийственные атаки. На железобетонные доты под пулеметный огонь по хорошо простреливаемой местности. Той артиллерии, что имелось у наших пехотных частей в начале войны, не было достаточно для борьбы с финскими укреплениями. Наши 45-миллиметровые пушки доты противника просто не пробивали. Советские танки тоже были малоэффективны против линии Маннергейма. Т-28, Т-26 и БТ имели слишком тонкое бронирование и пробивались легко даже противотанковыми ружьями, которых у финнов было очень много, как и пулеметов, косивших наших солдат в большом количестве. С нашей стороны потери были очень большие. Противник применял против нас такую тактику, к которой наши сухопутные военачальники были не готовы. А мозгов нашим воякам не хватало, чтобы переиграть противника. Они только и могли, что бестолково тыкаться в финскую оборону и бессмысленно терять людей и технику. Ведь у нас было гораздо больше сил, чем у финской стороны. Вот только применяли мы их не очень правильно. А финны воевали умело и умно, и наносили нам чудовищные потери. Например, в секторе наступления 8-й армии РККА 12 декабря 1939 года советские войска попали в окружение и были разгромлены в районе Толваярви. У Ладожского озера была окружена наступавшая на Сартовалу 168-я стрелковая дивизия. В Южном Лемете в конце декабря попали в окружение 18-я стрелковая дивизия генерала Кондрашова вместе с 34-й танковой бригадой комбрига Кондратьева. Эти два советских командира с почти одинаковыми фамилиями тактической грамотностью не блистали. Они пытались вырваться из окружения, но делали это не по-умному, а как всегда. И были разгромлены в так называемой «долине смерти» у городка Питкеранта. В итоге из 15 тысяч наших бойцов из окружения смогли вырваться только 1237 человек. Комбриг Кондратьев застрелился. А вот Кондрашов смог выйти к своим, но потом его арестовали и расстреляли. Финны тут очень активно применяли тактику Мотти, то есть тактику партизанской войны. И заросшая лесом местность этому очень сильно способствовала. Пользуясь преимуществом в мобильности, финские лыжники блокировали дороги, забитые растянувшимися советскими войсками. Отрезали наступающие по ним группировки, изматывали их ударами со всех сторон и уничтожали. И наши командиры ничего путного такой тактике не могли противопоставить. Не были они готовы к такой войне. Думали, что легко и быстро размолотит в пыль маленькую финскую армию. По всем прикидкам и планам эта военная кампания должна была продлиться всего неделю. А воевать нам пришлось аж до весны. 9-я армия РККА ВВС, которыми сейчас мы управляли, наступала из района Советской Карелии в направлении Ботнического залива. Поселок Сомусалми был занят 7 декабря силами 163-й стрелковой дивизии. Однако потом дивизия была окружена и блокирована более меньшими силами финнов. И сценарий тут был тот же, что и на других частях фронта. На помощь нашей дивизии, окруженной у Сомусалми, выдвинулась 44-я стрелковая дивизия. Но далеко она продвинуться не смогла и была блокирована на дефиле между двумя озерами близ деревни Раате. Так и не дождавшись ее подхода, 163-я дивизия в конце декабря начала прорываться из окружения. И смогла сделать это при поддержке наших бомбардировщиков. Мы часто летали бомбить финские позиции в этом районе, чем и спасли наши прорывающиеся войска от полного разгрома. После чего, упустив добычу, финны переключились на 44-ю стрелковую дивизию, которая также застряла в этих промороженных лесах. И там наши бомбардировщики были бессильны. Нет, мы тоже пытались помочь нашим войскам, избиваемым на земле. Но местность там была очень трудная для точных ударов с воздуха. Сплошные леса с редкими пятнами замерзших озер. И кроме того, финны, чтобы не попасть под наши бомбардировки, очень часто подходили вплотную к позициям 44-й дивизии. И бомбить их было опасно. Тут вполне можно промазать и попасть по своим. В итоге в сражении на Радской дороге 44-я дивизия потеряла 70% личного состава, но все же смогла вырваться из окружения. Командование обеих дивизий было отдано под трибунал. Уж то-что, а карать за любые проступки наши власти могли очень оперативно, не отходя от косы. Еще одна дивизия нашей 9-й армии, 54-я стрелковая, попала в окружение в районе Кумхо. Но пока держалась и смогла отбить все наскоки финнов. В общем, я бы назвал такое положение вещей полным фиаско. Первый этап этой зимней войны РКК продуло с разгромным счетом. Наше наступление заглохло или было остановлено. И все наши военачальники поняли, что пора браться за ум и начинать думать. Не получилось у нас противника шапками закидать, и мы получили неожиданно сильный отпор. Хорошо, что хоть в небе финны нас удивить не смогли. Авиация-то у них имелась, но с нашими ВВС она тягаться на равных не могла. Кроме новейших истребителей 17, которые теперь имелись у нас на вооружении, в войсках появилось и довольно много передвижных радарных станций. И это меня приятно удивило. На Дальнем Востоке я их не видел, как и новых самолетов. Туда традиционно все старье сбагривали, и новейшая техника до этого региона СССР доходит с большим опозданием. Сначала-то перевооружают все части на Западе и в центре Советского Союза, и такую логику я могу понять. Там же наиболее угрожающее направление, а значит и образцы нового оружия и техники в первую очередь идут туда. К нам с Рычаговым у командования претензий не было. Мы в небе так не налажали, как пехотные военачальники на земле. Еще в первую неделю наказали финнов, позбивав большую часть их авиации в зоне нашей ответственности. В этих боях мне тоже удалось немного поучаствовать. И я смог записать на свой счет еще одну воздушную победу. Истребитель Фоккер Д-21 с голубой свастикой финских ВВС на хвостовом оперении. Не самый лучший самолет в своем классе. Тихоходный и неманевренный. Истребителем его можно назвать с очень большой натяжкой. Хорошо, что у финнов нет нормальных истребителей. В самом начале войны они летали на допотопном старье вроде этого Фоккера. Правда, потом им англичане, французы и американцы продали несколько десятков своих самолетов. Но даже все эти Хоррикейны, Гладиаторы, Мараны, Сальнье и Брюстеры не могли тягаться в бою с нашими И-17. Эти новейшие советские истребители не зря в войсках получили прозвище «Сокол». По скорости, маневренности и скороподъемности они считаются лучшими в мире. Прибавьте сюда еще и мощные пушечные вооружения, и вы поймете, почему у финских пилотов не было против нас шансов. И, к чести финнов, стоит сказать, что они это быстро поняли, усвоили урок, что мы им преподали. И в течение всей войны каких-то больших налетов и воздушных сражений не устраивали. Берегли они своих немногочисленных пилотов. Нет, первое время пытались нас ужалить, пытались летать мелкими группами, прячась в облаках. И в той прежней версии истории это могло бы сработать. Однако сейчас у нас были радары, которым никакие облака не помеха, и мы засекали финские самолеты сразу же, как только те появлялись в зоне нашего действия, и принимали меры. Ни разу финны не смогли прорваться, не сработала у них в воздухе тактика Мотти, и они это быстро поняли, и отдали нам инициативу в небе над Карелией, продолжая долбить наши войска на земле. Правда, такого уж крутого превосходства от этого мы не получили. Карелия является очень сложным театром боевых действий для авиации. Укрытий тут очень много, сплошные леса. В них очень трудно обнаруживать противника и наносить по нему точные бомбовые удары с воздуха. Поэтому действия нашей авиации не могли оказать серьезного влияния на сухопутные сражения этой войны. Но хотя бы мы добились полного превосходства в воздухе, и наши войска никто не бомбил, а это уже немало. Особенно для тех, кто воюет на земле. К концу декабря стало понятно, что дальнейшие бестолковые попытки наступления ни к чему не приведут, только зря людей положим. На фронте наступило затишье. В течение января и начале февраля шла перегруппировка и пополнение войск. Были созданы подразделения лыжников, наших лыжников. Финны-то с самого начала на лыжах воевали, очень быстро передвигаясь по заснеженному лесу. Разрабатывались методы преодоления минных полей и укрепленных полос вражеской обороны. Тренировался личный состав. Для штурма линии Маннергейма был создан Северо-Западный фронт под командованием Тимошенко и Жданова. В состав фронта вошли 7-я и 13-я армии. Наконец-то в пехотных частях появилась крупнокалиберная артиллерия, способная эффективно бороться с финскими укреплениями. 1 февраля 1940 года, потянув подкрепление, Красная армия начала новое наступление по всему фронту. И в этот раз к ведению боевых действий наши военачальники подошли более ответственно. Наши войска теперь таких огромных потерь уже не несли, довольно грамотно применяя артиллерию и танки для поддержки атак пехоты. Медленно, но верно финская оборона стала поддаваться, трещать по всем швам, а потом просто рухнула. Хваленая линия Маннергейма была прорвана, и к 13 марта 1940 года советские войска вышли к Выборгу, после чего был заключен мирный договор. Война окончилась. Несмотря на тщетные попытки Англии и Франции, которые всячески старались ее затянуть, обещая финнам свою военную помощь. Там звучали такие бредовые обещания. Англичане и французы на полном серьезе обещали, что высадят в Финляндии свои войска, которые будут помогать финнам воевать против СССР. Бомбить Москву, Ленинград и бакинские нефтепромыслы эти деятели тоже обещали финнам. И это когда, внимание, Карл, уже несколько месяцев идет Вторая мировая война. Польшу немцы уже сожрали и вовсю воюют с Францией и Англией. Вот что можно подумать после этого об умственных способностях людей, сидевших в английском и французском правительствах. Правильно. И финны подумали то же самое. И заключили мир с СССР, не поверив гнилым посулам англичан и французов. Те вон тоже Польшу спасти от Гитлера обещали когда-то. И где теперь эта Польша? Поэтому финны поступили по-умному. Решили отдать нам часть, чтобы не потерять все. И правильно сделали. Эту войну они уже проиграли. И если бы она продолжилась, то Финляндия бы исчезла с карты мира и повторила бы судьбу Прибалтики, став частью Советского Союза. По мирному договору все территориальные претензии СССР были удовлетворены. Мы получили значительную часть Карелии. И после этого некоторые деятели в 21 веке на полном серьезе утверждали, что Советский Союз эту войну проиграл. Ага. И именно поэтому победившие в этой войне финны отдали нам кучу своих земель. Нормальная такая логика, с альтернативным уклоном.